Глава 33. «Попробуйте пробить мой щит!» — рявкнула Кара, держащая на себе вторую калгополовину. Ночная ведьма попала под агр и переместилась за спину карамельки, после чего нанесла мощный удар цепью тьмы. Однако некроманша не стала оставаться на одном месте в ожидании, когда ее достанут, а продолжила прыгать туда-сюда, как ненормальная. В промежутках она глотала зелья маны пачками, поскольку цепь тьмы должна, по идее, жрать кучу энергии. Но и иногда кто-то из наших умудрялся задевать ее, снимая часть защиты, которую она один раз восстановила в перерыве, переместившись подальше от схватки. Ну охренеть теперь. Если это стандартный навык некроманта, то я монах-отшельник. Предположений у меня имелось два. Либо на нас напал аватар Эри, которая решила нас покарать самолично, что, впрочем, опровергалось отсутствием реакции моего божественного амулета. Либо богиня ночи, так же, как и Эон, раздавала своим последователям суперплюшки. Но не кажется ли дорогим демиургам, что ее способность самую малость... Отчешуеть, какая имбовая! Ночная ведьма, словно неуловимый призрак-мститель, носилась между моими сопартийцами, атакуя цепью тьмы, либо всаживая в спину кинжал. По сравнению с моими бонусами к урону, ее навык мгновенной телепортации выглядел намного круче. Шантри также попала пару раз под раздачу, лишившись своей каменной кожи. Мой покров подошел к концу. Ведьма отмечала меня особым вниманием, прекрасно осознавая, кто в нашей пати самый опасный. Так что мои касты часто слетали. Ряус погиб от темной цепи ведьмы. Сциллу, у которой оставалось мало здоровья, добил вражеский маг земли. «Плюньте на ведьму! Убираем дальников!» — рявкнул я. Я получил кинжалом в бок. Однако на сей раз амулет сосредоточенности помог избежать срыва. Облако отправилось в полет и вынесло паренька-мага с корнем, который, несмотря на свою юность, сражался до последнего. Фанатик. Танша расправилась с надоевшим призванным личом, который все продолжал бросаться темными шарами в нас. Мы с Карой и Шантри насели на танкетку и вскоре смогли отправить ее вслед за сестричкой. «Эд!» — вскрикнула Шантри, получив цепью сзади. Ведьма, разумеется, сразу испарилась, так что я не смог ударить в ответ. У нашей хиллерши оставалось всего 8 единиц здоровья. «Вставай передо мной!» — скомандовал я. Я навис над Шантри, прикрывая ее собой со спины. Хоть у меня тоже ХП подходило к концу, но у гномки нет феникса. «Ты мне кого-то напоминаешь, крошка!» Задумчиво протянула ночная ведьма, переместившись в, казалось бы, случайное место. Однако на самом деле противница опустилась вниз и подобрала выпавший с одного из первых погибших лут. Обе эльфийки побежали на последнего врага. Последнего нормального, по крайней мере. Лунный охотник смог изрядно поранить Таншу, но темная все-таки добила его. Через секунду ведьма посмотрела на эльфийку, переместилась ей за спину и ударила цепью тьмы. Ренаспир исчезла с лица мира. «Дерьмо!» Каких-то дельных мыслей, как нам справиться с некроманшей, не было, только измотать. Она тратила много маны на свое любимое заклинание, и магическая энергия быстро кончалась. Чертова имбища! Я даже готов был поменять свои способности на ее. Теперь вы видите, что собой представляет настоящая мощь Ордена. Хо-хо-хо-хо! Ты ведь тоже один из избранных, верно? Будто прочитала она мои мысли. Я отправил хлопок ветра, однако ведьма легко увернулась, телепортировавшись в бок. Кара побежала на Орденшу, но данное действие выглядело практически бессмысленным. «Богиня ночи всегда готова принять новых последователей, особенно если это избранный», — произнесла она с насмешкой. «Рыжая шлюха пусть катится к хренам собачьим!» Ведьма исчезла, а мне на голову опустилась тяжелая цепь, источающая ледяной черный жар. Боль волнами разлилась по телу. Я развернулся, но не успел ударить противницу. Острый кинжал вонзился мне в живот. «Ночная ведьма наносит вам урона 6. Вы погибли». Я воспарил над землей и подождал, пока башка перестанет раскалываться из-за удара. Шантри оступилась и неловко плюхнулась на землю. Ведьма сделала шаг к ней навстречу и склонилась над гномкой. «Сладких снов, крошка». Невнятно пробормотала Шантри. С этими словами ночная ведьма словно бы поцеловала Шантри в лоб. Маски мешали нормальному соприкосновению, но я заметил, как от места поцелуя пошел черный дымок. Кара приближалась. А я все так и не смог придумать ничего дельного. Лишь дождался, когда ведьма обратит свое внимание на несущегося на нее танка, после чего возродился сзади и бросился ей в ноги. Параметр силы у некроманши также, судя по всему, не являлся основным в прокачке, поэтому у меня получилось сковать ее ненадолго. Карамелька подоспела и полоснула по ней мечом, активировав навык. Темная защита ведьмы просела. «Что за...» — донеслось от нее недоуменно. «Ночная ведьма наносит вам урона 14. Вы погибли». Тяжелая цепь приземлилась мне на лицо сверху, снова отправив в небытие. Кара смогла нанести еще два удара по ведьме. Некроманша, на удивление, не сопротивлялась. Хоть маска и скрывала выражение лица, но мне она показалась растерянной. Почему-то ведьма не перемещалась прочь от атак, как она всегда делала до этого, словно в ней что-то сломалось. При этом она так полагалась на свою суперспособность, что без нее стала практически безобидной. Не особо сильнее того некроманта, которого я вынес с одного заклинания. Я возродился и принялся кастовать быстрый хлопок ветра. Если она еще несколько секунд не будет прыгать, я смогу достать ее. Однако в последний миг черный силуэт снова испарился. Оглядевшись, я заметил ее в полусотни метров от нас. «Хо-хо-хо! А вы и правда интересные!» — произнесла ведьма. Ее смех на этот раз был несколько нервным. Время утекало, словно вода сквозь сито. Мы не могли больше возиться с ней. Я достал свиток воскрешения и резко сунул гномке. «Таншо!» Потерянная Шантри, получив прямые указания, пришла в себя и поднялась на ноги. «Кара, прикрываем с двух сторон!» — обронил я, закидываясь зельем здоровья. Шантри принялась кастовать воскрешение, а мы встали по обе стороны от гномки спиной друг к другу, готовые отразить нападение с любого направления. Я сформировал грязное касание. Возможно, этим заклинанием получится, наконец, достать гадину. «Пожалуй, я навещу вас в следующий раз», — донеслось со стороны последнего орденца. «Ведьма уходит», — заметила Кара. «Причем пешком, а не пользуясь мгновенным перемещением». «Не отвлекайся и следи за своим флангом. Это может быть уловкой». Так мы и стояли, спина к спине, пока Шантри занималась воскрешением. Спустя какое-то время Танша вернулась в мир живых и резво бросилась в нашу сторону. «Риауса!» — принял я решение, передавая гномке еще один свиток. Темная, без лишних вопросов, стала четвертой в наш круг. «Сцилло!» — выдал я Танше свиток воскрешения питомца. К счастью, ведьма действительно оставила нас в покое, дав возможность воскресить павших. Пятнистый Риаус и наш горный варан вернулись к жизни, но больше мы уже никого воскресить были не в состоянии. Я услышал, как Шантри хлюпает носом. Решив, что ведьма действительно ушла, я ослабил бдительность и повернулся к гномке. Маска не давала возможности увидеть ее лицо, но, похоже, она тихо плакала. «Как ты, милая?» «Я бесполезна. Получила 20-й уровень, но ничего не смогла поделать. Даже Тру не могу воскресить». «Ты обязательно получишь свой класс. А сейчас давай-ка прекратим истерику». «Хорошо. Эд, у меня теперь висит ослабление в статусе». «Что еще за ослабление?» «Поцелуй смерти», — пояснила гномка, зачитывая описание из статуса. «Проклятие, высасывающее из вас жизненные силы. Каждый день вы получаете штраф в 20% к характеристикам. Если вы не сумеете снять проклятие до обновления ваших характеристик, вас ждет быстрая смерть без возможности возрождения». «Вот мразь!» — бросил я в сердцах. «Хреновая штука», — заметила Риноспир. «Слышала, снимать такое проклятие довольно накладно». «Ладно, разберемся. Забираем лут и сваливаем. Риаус, у вас есть умельцы, кто может снять проклятие?» «Не уверен. Лучше вам поискать в Крангасте». «Окей. Извини, что не смогли спасти твоего друга». «Понимаю», — вздохнул кот. «Жизнь в саванне не мед. Благодарю, что истратили на меня ценный свиток. Не уверен, что смогу вам отплатить в ближайшее время. И за мое воскрешение большое спасибо». Танша чмокнула в лоб Шантри. Меня темная также не обделила поцелуем. На душе стало чуточку светлее. Что ж, жизнь не состоит из одних лишь побед. Но это не значит, что надо предаваться унынию и сидеть сложа руки. К сожалению, ведьма, пока прыгала туда-сюда, успела загробастать около половины лута. Лишь те, кто умерли последними, подарили нам часть своей экипировки и инвентаря. А с учетом трех потраченных свитков на сумму около 7 золотых и кучи зелий, мы по итогам сражения ушли в приличный минус. Из приятного стоит отметить разве что накидки, коих с 4 орденцев выпало аж 3 штуки, чего как раз хватит, чтобы закрыть квест. Гномка сняла маску, и мы увидели на ее виске отпечаток черных губ. Маски или броня действительно не являлись помехами для многих навыков, в том числе и проклятий. Мы спешно попрощались с Ряусом и покатили в сторону перехода в небесный лес. Пришлось подвешивать светляк над запряженной Сциллой, ибо ночь вступила в свои права окончательно. В саванне не было видно низги. В небесном лесу хотя бы светили звезды. Настроение у нас оставалось несколько мрачным. Особенно подавленной выглядела Шантри. Я, в общем-то, тоже не фонтанировал весельем, так что решил не утешать гномку. Она — взрослая девочка. Уверен, Бекс справится со всеми трудностями. Около полуночи мы заявились в общинное здание кубольдов, немного переполошив местных обитателей. Монстры-авантюристы, как и представители мирных профессий, в основном в это время уже спали, предпочитая охотиться или работать при свете солнца. «Поцелуй смерти, значит? Мы можем вам помочь, но для этого придется отправить гонца в Ортесборн и немного подождать», — заявил Гарролун, которого мы подняли с постели. «Один из наших шаманов охотится на глубине, дабы закончить свой путь к 30-му уровню. Какой день у проклятия?» «Первый. Мои характеристики снизились на 5-ю часть», — ответила Шантри. «Тогда у вас еще достаточно времени», — кивнул старый кобальт. «Утром мы отправим гонца, и к вечеру Шейн Тедда будет в Крангасте. Конечно, в городе можно поискать и других шаманов-знахарей, но бесплатно никто не возьмется снимать проклятие». «От нас что-то нужно? Кристаллы?» — спросил я. «Именно», — ответил Гарролун. «И много. Одна попытка снятия проклятия стоит 5 десятков кристаллов». «Нехило», — присвистнул я. «То есть существует вероятность, что с первой попытки снять проклятие не удастся?» «Шансы зависят от типа проклятий, умений знахаря и воли богов. Я бы на вашем месте добыл как минимум на 5 попыток, а желательно и больше». «То есть на все воля рандома? 250 кристаллов — это ведь уже 10 золотых!» — воскликнул я. «А с учетом того, что у монстров цены на кристаллы выше, и того больше!» Я посмотрел на Шантри, которая выглядела мрачнее тучи. Гномка сидела на полу, обхватив колени. Хотя бы не рвалась жертвовать собой ради сохранения наших финансов. И то ладно. «В принципе, наскребем денег», — принялся я размышлять. «Верну залог у Хван Бутенг, продадим лут с ночников. Конечно, потом еще новые свитки воскрешения покупать. Наверное, придется расстаться с частью зелий или редкого эквипа». Задумавшись, я оглядел окружающих по очереди. Хмурая Кара заявила. «Если надо, я пока обойдусь и обычной тяжелой броней». «Посмотрим», — кивнул я, подсчитывая в уме наши финансы. «Наверное, пока что нам стоит идти поспать и отдохнуть, а то дебаф заработаем. Если ни у кого больше нет идей, где нам быстро достать денег...» Я осмотрел присутствующих, задержав взгляд на Танше. Темная почему-то смотрела в стену, словно бы не решаясь встретиться со мной глазами. Однако Ринаспир определенно заметила мое внимание. «Что? Почему как сразу кристаллы, так сразу к Танше?» Откликнулась она излишне нервно. «Да я в целом ничего про тебя не говорил». «Я... у меня нет лишних кристаллов». «Я верю тебе. Чего завелась-то?» «Нет, так нет». «Дерьмо». Я чувствовал, словно внутри Танши идет какая-то внутренняя борьба, о сути которой окружающие могли лишь догадываться. Помещения общины были все заняты, поскольку на наш приезд никто не рассчитывал. Оно и к лучшему. Я распаковал шатер во внутреннем дворе рядом с основным зданием и установил внутри кровать. Честно говоря, ютиться в тесных комнатушках, пропахших зверьем, не сильно хотелось. Уж насколько я не относился положительно к кобальдам, но они все равно являлись представителями совершенно иного вида. Шантри Бэкс. Все пошло наперекосяк еще в тот день внутри пирамиды, когда я не уследила за тылами и позволила монстрам окружить себя. Из-за моей глупой смерти нашему отряду пришлось тратить на меня весьма ценный свиток. Безмолвные грубые каменные стены Зиккурата давили на меня, заставляя оставаться наедине со своими собственными мыслями и тревогами. Я знала, что являюсь самым слабым звеном в группе. Хилая, трусливая, неуклюжая. В отличие от Карамели или Танши, у меня никогда не получится сражаться в ближнем бою с такой же отвагой и мастерством. Я пыталась компенсировать свою неумелость, взяв на себя готовку и прочие хозяйственные мелочи. Хоть Эд с остальными меня и хвалили, но удовлетворения особого похвала не доставляло. Из меня получился посредственный лучник со слабым уроном. А малое исцеление в таких напряженных сражениях казалось смехотворным. Я смогу успокоиться только, когда действительно начну приносить пользу в бою. С нетерпением я ждала получения 20-го уровня. Наверняка найти наставника будет непросто, но зато затем я смогу изучить массу полезных для группы навыков, вроде среднего исцеления и, конечно же, воскрешения. И вот я получила заветный уровень развития, но мы решили остаться в саванне, чтобы каждый из нас достиг заветной планки. И тогда все полетело к демонам. Я почти никак не могла повлиять на ход схватки с орденом. А ночная ведьма нагоняла на меня сущий ужас, пронизывающий от макушки до пят. Затем я даже стрелять из лука перестала, лишь по привычке выпивала зелья и накладывала на соратников исцеление. Мы чудом сумели выстоять, однако слова ночной ведьмы, обращенные ко мне, еще долго аукались в голове. «Сладких снов, крошка!» Такая знакомая фраза и такие знакомые интонации. Я гнала от себя непрошенные догадки, но каждую минуту возвращалась к ним снова и снова. Еще и гадкое проклятие навалилось. Опять я тяну нашу группу вниз. Опять им приходится тратить на меня огромные деньги. Я подобного не заслуживаю. Мне кажется, будет лучше, если Эд наймет более умелую жрицу в группу. Ночью он крепко прижимал меня к себе, словно бы своим теплом стараясь растопить ледяные тиски, сковавшие мое сердце. Но все равно я плохо спала. Мне снились кошмары. То ко мне заявлялась ведьма, то проклятие во сне превращало меня в жуткого монстра, какую-то ужасную помесь тролля с орком. Эд, Станша и Карой бежали от страшилища, которым я стала. Я пыталась объяснить, что это всего лишь я, Шантри, что внутри я ничуть не поменялась. Однако люди разбегались в стороны с громкими криками. Проснувшись в поту среди ночи, я увидела, что Танша почему-то сидит на краю кровати с бутылкой. Накануне она тоже вела себя странно, но мне было не до темной. Кажется, Танша почувствовала, что я проснулась. В темноте шатра был виден лишь ее силуэт. Я не могла рассмотреть выражение ее лица. Темная эльфийка повернула голову и некоторое время смотрела в мою сторону. Ее красивые серебристые волосы и глаза выделялись на фоне окружающего сумрака. Затем Танша покинула шатер вместе с бутылкой. Не знаю, что было у темной на уме, мне не хотелось следовать за ней. Но если из-за меня кто-то уйдет из группы, я себе подобного никогда не прощу.